Глава 4. Назад к природе. Но не сразу обрел Жан-Жак одиночество, которого искал. Здесь, под Парижем, земля была вдоль и поперек изрезана оживленными дорогами и тропинками, по которым двигались экипажи, всадники, пешеходы. И потом уже в более отдаленных, безлюдных окрестностях города он все еще не чувствовал уединения. Правда, реже, но по-прежнему еще встречались пешеходы, всадники, кареты. Было время, когда дела, зависимое положение и коммерческие авантюры заставляли его, разыгрывая из себя барин, разъезжать в карете с соответствующим багажом. Он не мог избавиться от забот, больших и малых, от страха перед пассажирами и необходимости считаться с ними. В поездках он ничего не испытывал, кроме страстного желания поскорее прибыть на место. Насколько приятнее и свободнее он чувствует себя сейчас, его не интересует, когда он прибудет в Эрменовиль. Завтра, послезавтра или еще через 2 дня. Скоро, скоро, как только навстречу ему перестанут попадаться люди, он почувствует радость от движения, от смены дорог, от красоты природы. Вот, наконец, город далеко позади. Жан-Жак сошел с широкой дороги, выбрал узкую тропинку, потом еще более узкую стежку, затерялся среди полей и лесов, и вскоре терзавшее его отчаяние уступило место почти что утешительной покорности судьбе. На опушке леса он присел на пень, отдыхал. Какое благо быть одному! Издали слабости людей бледнеют. Когда люди далеко, от них не требуешь качеств, которыми они не обладают. Хорошо, что закон его внутреннего склада неизменно возвращает его к природе, к тем неодушевленным предметам, которые наполняют его сердце упоительными чувствами и ощущениями. Как быстро в тишине природы уходят тревоги и отчаяние. Глупые люди говорят, что только злодеи бегут от своих ближних, верно, обратно. Для дурного человека остаться наедине с собой должно быть адская мука, а для доброго одиночества — рай. Медленно рассеивались мысли. Он впал в то сладостное состояние грусти и грез, когда в душе живут только образы и музыка. Он слился с окружающей природой, с деревьями, мхом, жучками и муравьями. Он был частью этого леса, он весь обратился в чувство. Бремя бесплодных размышлений, тщеславных слов не тяготило его более, где-то там, очень далеко, остался тяжелый долг писательства. Весь остаток дня он шел, куда его влекло, по наитию, он лишь приблизительно держался направления на Эрменонвиль, не страша спутанных кружных дорог. Наступил вечер, и он решил заночевать под открытым небом, как ему не раз приходилось. Он растянулся на мху под деревом. Сквозь ветви смотрел высокое небо, сначала бледное, потом потемневшее. Ушла куда-то болезненная жажда показать равнодушным, очерствевшим людям, как чисто его сердце и как глаза их слепы. Легко и радостно заснул. И на следующий день, и на третий день он шел без цели, уверенный, что придет к цели, и только на четвертый добрался до деревни Эрменонвиль. Сделал привал в трактире под каштанами. Уселся за один из непокрытых деревянных столов в саду. Кругом росли незатейливые цветы, невдалеке блестел небольшой пруд с вершами. Подошел хозяин, по-деревенски небрежно одетый, штаны и рубашка, на голове колпак. С добродушной бесцеремонностью разглядывал запыленного путника, его заросшее щетиной лицо. Он спросил, что гость будет есть. Жан-Жак заказал омлет и вина. По улице прошел священник, читая свой требник. Хозяин и Жан-Жак поздоровались с ним. — Здравствуйте, папаша Морис, здравствуйте, мосье, — ответил священник. Хозяин принес завтрак. Жан-Жак с удовольствием ел омлет и неторопливыми глотками прихлебывал темно-золотистое вино. Хозяин болтал с ним. Вдруг его что-то поразило в лице посетителя. Папаша Морис встал, снял колпак и почтительно и взволнованно спросил, не с великим ли Жан-Жаком Руссо, он говорит. Жан-Жак с легкой досадой подтвердил. Папаша Морис сказал, что он перечитывал произведения Жан-Жака 7 раз, страницу за страницей, и 7 раз они его трогали до слез. Кстати, в замке, где мосье Жан-Жака боготворят, его ждут с превеликим нетерпением. Жан-Жак пожалел, что миновали дни прекрасной бездумной безымянности. Папаша Морис послал свою дочурку в замок с вестью о прибытии желанного гостя. Девочка встретила маркиза, окруженного мастеровыми и садовниками, в парке. Маркиз громко выразил свою радость, поцеловал маленькую вестницу и тут же поспешил в деревню за Жан-Жаком. В самом деле, здесь, под каштанами деревенского трактира, сидел величайший со времен Монтенья де Карта мыслитель, которого дал народ, говорящий на французском языке. Сидел и беседовал с папашей Морисом, как равный с равным, так, вероятно, Сократ разговаривал с первым встречным или даже с рабом. Умиление охватило маркиза. Он подошел к Жан-Жаку. «Разрешите мне, о великий муж!» — воскликнул он и, отложив свою трость, обнял гостя. Потом отступил на шаг. «Добро пожаловать в Арменонвиль, Жан-Жак Руссо!» — произнес он торжественно и взволнованно. Он повел Жан-Жака к дому, временно предназначавшемуся для него. Проходя по парку, Жан-Жак сразу увидел, что этот пейзаж создан по его описаниям. Он остановился, посмотрел своими красивыми, выразительными глазами в лицо Жерардену и сказал: «Это мой пейзаж. Это места моей Юлии». Радость залила сердце маркиза, но он сдержанно ответил: «Да, мосье Жан-Жак. Я сделал скромную попытку скопировать ваш пейзаж». Так, беседуя, подошли они к летнему дому. «Прошу вас на несколько недель удовольствоваться этим павильоном. Другое, простое, но с любовью задуманное жилище сейчас заканчивается. Родная вам швейцарская пастушья хижина, в которой, я надеюсь, вы будете здравствовать долгие годы». Жан-Жак разглядывал летний дом. Высокие деревья, окружавшие его, деревянный забор, ручей с сельским решетчатым мостиком, маленький водопад. Он пожал руку маркизу. «Благодарю вас, сударь. Об этом я мечтал». Жерардену хотелось многое сказать Жан-Жаку, но он совладал с собой. Он только вынул из кармана сюртука очень большой, сложный ключ. «Этот ключ, — сказал он, — отопрет вам, глубокочтимый муж, все ворота и двери на территории Арменонвиля. А теперь оставляю вас вашим дамам», — быстро прибавил он и удалился, чтобы в конце концов все же не утомить гостя выражением своих чувств. Жан-Жак вошел в дом, увидел Терезу, понял, как сильно ее не хватало ему в эти последние ужасные дни в Париже. Она его защита от враждебности окружающего мира, единственный человек на земле, в чьем присутствии он чувствует себя в безопасности. И в ее сонных глазах тоже что-то медленно затеплилось. Он обнял ее. Она не спросила, почему он так долго не приезжал. Она явно обрадовалась, что он, наконец, здесь. Жан-Жак осматривал свое новое жилище. Повсюду стояли привычные, полюбившиеся вещи. Вот простые стулья с плетеными сиденьями, вот спинет с неизменно заваливающимся си, комод, шкаф. Сквозь подхваченные ленты, приветливые белые с голубым занавеси, над альковом виднеются кровати, покрытые такими же белыми с голубым одеялами. Вот письменный стол с большим чернильным прибором, ножик, которым он обычно подчищает нотные листы. Тут же и ларь с его рукописями. На камине под зеркалом расставлены кофейник и чашки, на стенах две гравюры его работы. Лес Монморанси и дети кормят парализованного нищего. В лесу Монморанси в Эрмитаже на вилле своей почитательницы госпожи де Спине Руссо жил в 1756-1757 годах. Здесь был написан его роман «Новая Элоиза». Здесь, в книжном шкафу орехового дерева, его книги и ноты, а вот клетка с обеими канарейками. Хорошо сделали женщины, что расставили мебель совсем как в парижской квартире. но насколько приветливее кажется в этих комнатах привычная обстановка. В Париже на подоконниках стояло несколько жалких комнатных растений в горшках, а тут в большие окна заглядывают со всех сторон деревья и кусты. Слышно журчание ручья, стены комнат как бы исчезают, и она сливается с общим пейзажем. Да, остановив свой выбор на Эрменон-Вилле, Тереза лишний раз доказала, что она орудие Всевышнего, здесь, в счастливом уединении, он проживет свои последние годы. День близился к концу. Повеяло прохладой. Тереза распаковала его дорожный мешок. Он положил свою рукопись в ларь к остальным, сел в любимое большое деревянное кресло с подлокотниками и плетеным сиденьем, наслаждался покоем своего нового жилья. Тихий отчетливый стук заставил его вздрогнуть, потому как скромно, как благоговейно его встретил маркиз, он надеялся, что никто из обитателей замка не станет тревожить его покой. Вот они все-таки осаждают его. Пока Тереза бежала к дверям, он с досадой встал, отвернулся от дверей и подошел к окну полюбоваться зеленым садом. Тереза открыла дверь и вышла в сад. Когда она вернулась, лицо Жан-Жака было искажено гримасой ужаса и отвращения. — Что случилось? Что с тобой? — спросила она. Он ничего не ответил. В окне, к которому он подошел, появилась чья-то голова. Отталкивающее, враждебное лицо, белесые и злые глаза, рыжеватые волосы, приплюснутый нос с крупными ноздрями. Глаза пристально смотрели на него, ухмылялись, его выследили. Враги заслали своих соглядатаев и суда. Тереза привыкла к тому, что во время таких приступов он не отвечал ни на какие вопросы. Она пожала плечами и внесла в комнату, стоявшую под дверью, корзину с фруктами, холодным мясом, печеньем и сластями. Объяснилось, что это маркиз, вероятно, захотел приветствовать Жан-Жака в своем замке, и что корзину эту принес его слуга, приставленный к ним, которому маркиз приказал не появляться в доме. Жан-Жак постепенно успокоился. К тому времени, как сверху спустилась старая мадам Левассер, по лицу его уже ничего нельзя было заметить. Ночь он провел спокойно. На завтра он встал рано, как всегда, когда бывал в деревне. Тереза приготовила незатейливый завтрак — кофе, молоко, хлеб и масло. Старуха еще спала. Они ели, пили и вели ленивый разговор о повседневных делах. Воспользовавшись его ровным настроением, Тереза спросила, как он себя чувствует. С юных лет Жан-Жак страдал болезнью мочевого пузыря, причинявшей ему часто сильные боли, связанные с мучительными задержаниями урины. Нередко поступки его и все поведение определялось этим недугом. Он избегал говорить о нем, даже доктору Лебегу нелегко было выпытывать у него подробности, только с Терезой он не скрытничал. Перед ней он не стеснялся сетовать на проклятую хворь, позволял лечить себя. Тереза с радостью услышала, что в эти последние тяжкие дни в Париже болезнь пощадила его, хотя обычно сильные волнения сопровождались приступами. После завтрака он взял свою палку и вышел из дому познакомиться с миром, в котором отныне ему предстояло жить. С удовольствием поддался он иллюзии этого многообразия пейзажей. Тут были и пастбища, и перелески, и кустарники, и дремучие чащи, и пустынный горный пейзаж, и сквозистая роща. Тут были картины природы, создатель которых ребячески и вместе с тем так умно стремился напомнить о тех местах, в которых жили люди в его, Жан-Жака, книгах. Фантазия Жан-Жака с легкостью раздвигала рамки этих очаровательных, искусных насаждений, перенося его в края, где он испытал столько сладостных мук и испепеляющих страстей. Узкая извилистая тропинка вела на вершину лесистого холма. Поднявшись до половины его, Жан-Жак увидел перед собою голое плато, усеянное камнями и утесами. Была ты хижина, сколоченная из грубых бревен. Жан-Жак присел на один из массивных камней. Перед ним открылся чудесный вид на маленькое темное озеро и цепь лесистых холмов, вырисовывавшихся на горизонте. Он спустился вниз, пошел вдоль мягко поблескивавшего озера. На берегах его, как бы приглашая воспользоваться, лежали лодки, а на косе, вклинившейся в озеро, стояла высокая, пышно разросшаяся, прекрасная ива, и ветви ее нависали над водой. Напротив темнел маленький остров, Жан-Жак тотчас же влюбился в него. Трепещущие листва высоких тополей на острове отражалось в зеркале воды. Под густыми колышущимися ветвями ивы зеленела узкая скамья из дерна. Этот превосходный уголок был как бы создан для тех благословенных прогулок, которые он, Жан-Жак, так любил, для неторопливой сладостной грусти, для меланхолических грез. Он побрел дальше, вверялся тропинкам, терявшимся в лесной чаще, дошел до границ парка, который незаметно переходил в широкий простор полей и лесов, повернул назад и пошел в сторону замка, попал в рощу. Здесь были старые деревья, запущенные и разросшиеся, густо обвитые плющом. Повсюду торчали покрытые мхом пни, кроны деревьев переплелись и образовали зеленый свод. В этом светлом, милом лесу росли крупные цветы, свет и тени, чарующие и причудливо играли на мшистой земле. Жан-Жак пошел по берегу маленького ручейка, пересекавшего рощу. Сквозь поредевшие деревья показался полого поднимавшийся луг. По ту сторону, на краю его, плотники воздвигали небольшой дом. Жан-Жак тотчас же догадался, что это и есть та самая пастушья хижина, которая предназначена для него, тот самый швейцарский домик, о котором говорил маркиз. Издали Жан-Жак не различал отдельные лица, но ему показалось, что там был и Жерарден, и что теперь Жерарден ушел, скромно скрывшись из виду, потому что он, Жан-Жак, приближался. Жан-Жак улыбнулся, тронутый чуткостью маркиза. Он присел на пень и задумчиво глядел, как строится уютный домик, приют его старости, строится на клочке земли, превращенной в мир новой Элоизы. Времена смешались. Далекое светлое прошлое, в грезах протекающее настоящее, предчувствие тихих дней будущего в этом маленьком домике. Долго сидел он так, без страстей, без желаний, счастливый. Солнце поднялось высоко, он потерял счет времени. Когда он вернулся в летний дом, оказалось, что жаркое пересохло. Мадам Левассер ворчала, Тереза не ворчала, но видно было, что ей жаль вкусного обеда, который перестоялся.